По мере ответов на вопросы, мне волей-неволей приходилось обдумывать эти самые ответы, вновь обрабатывать имеющуюся информацию, порой глядя на нее совсем под другим углом. Это-то и натолкнуло меня на мысль о трансфигурации энергии. Мысль появилась в тот момент, когда мне пришлось сопоставить некоторые общие правила и формулы трансфигурации пространства и трансфигурации материи, если максимально их усложнить, сделав максимально детальными, не без помощи Равины, конечно же, то начинает прослеживаться схожие математические структуры и обоснования. Сверху на это наложилась одна теория о том, что все сущее является энергией. Следом из глубин сознания, как чертик из табакерки, выпрыгнула теория струн, которую я помню, к своему великому сожалению, совсем-совсем плохо. Все это породило в голове цепочку совершенно абстрактных теорий и мыслей о том, что трансфигурация – нечто куда более глубокое, чем превращение одного в другое. Правда, оформиться во что-то осмысленное вся эта каша пока не смогла. Пока. После теоретической части меня погоняли по практике, прося трансфигурировать все подряд во все подряд, а объемы этой трансфигурации были действительно внушительные, с десяток кубометров камня как начальный материал, а времени на создание и активацию заклинания давали чуть ли не впритык к моим возможностям. Конечно, если потребовалось бы, я тут же усилил бы себя гемомантией или добавил немного этой энергии для компенсации нехватки магии, но этого делать не пришлось. В качестве финального аккорда в аттестации практики, меня попросили провести серию трансфигураций по предоставленным мною материалам. Ну я и превратил себя в ту забавную, на мой взгляд, пантеру из сплава органики и неорганики, все внутренности и внешности которой были испещрены рунами для тех или иных магических манипуляций. Воспроизвел и трансфигурацию тени через пространство, создавая предметы из тени. Небольшие совсем, в пределах четверти кубометра по объему, слишком уж сложно это в виде заклинания, хоть и не очень затратно по магии. Это тебе не поглощенный зодчий, ставший способностью. Подобная трансфигурация порадовала одну часть комиссии и немного огорчила другую, но оно и понятно, гильдия-то может и одна, но люди есть люди. Не всех порадуют успехи ученика другого мастера. По окончании практической части аттестации, грандмастер Харт постановила, что требуется более детальное изучение предоставленных материалов, и окончательное решение будет вынесено комиссией в течение 8 часов. Я покинул зал вместе с Дельфиной через внезапно появившуюся позади меня дверь. Мы вновь шли по очередным высоким каменным коридорам с колоннами, горшками с деревьями, и даже порой попадались огромные картины, но, как и во многих других коридорах, тут как и прежде нельзя было разглядеть, что там за изображения и фрески на потолке, а ведь взгляд то и дело сам устремляется к ним. «Наставник, а что на потолке изображено, никто не знает». «Смотри», — Дельфина махнула рукой, отправляя шарик Люмоса под потолок. «Хотел бы я сказать, что чем дальше шарик летел, тем больше света падало на потолок, но нет. Казалось, будто Люмос летит в пустоту, а под потолком как было все черным-черно и лишь мелькали слабые неясные образы и силуэты, так все и осталось. Люмос потух, а Дельфина заговорила. Говорят, что на этих потолках скрыта вся тайна мироздания, а увидеть и постичь ее сможет лишь тот, кто постиг и принял тайны трансфигурации и алхимии. И как, кто-то прочитал, даже если и прочитал, улыбнулась Дельфина, то скорее всего, унес эту тайну в могилу. Наука и знания – странная вещь. Ответ на один вопрос порождает два новых, подобно головам гидры, и сражение это не знает конца. А может быть кто-то от скуки все зачаровал, пожал я плечами, а Дельфина рассмеялась. Такое даже более вероятно. Так, времени у нас до 8 часов и вызвать могут в любой момент, но и покидать город, а тем более страну, не стоит. Экскурсия, я только за. Минут 20 у нас ушло на то, чтобы покинуть подземелье, но вышли мы не совсем через костел, а из двери в соседнем здании. Судя по ощущениям, тут не обошлось без очень серьезных и комплексных чар сокрытия от обычных людей и просто любопытных волшебников. Знаешь, что и где искать, найдешь. Меня с первых же секунд прогулки захватила атмосфера этого чудесного города. Узкие мощеные камни-мулочки или большие площади, дома в самых разных архитектурных стилях, дизайн создавался вслед за веяниями моды разных эпох. Безусловно, многое неоднократно подвергалось реставрации или переносилось, перестраивалось в самые разные годы, но атмосфера оставалась удивительной. Особенно приятным, как по мне, было время года и немного пасмурное осеннее небо. Пожелтевшая или опавшая листва придавала воздуху тот характерный запах осени, который я давно уже не чувствовал в лесах Шотландии близ Хогвартса. Людей на улице было не очень много, ведь сейчас совсем не туристический сезон. Именно это позволяло свободно и спокойно гулять по улочкам города. Но самое удивительное, здесь в разной мере, но везде ощущалась магия. Особенно хорошо она ощущалась возле действительно старых домов, средневековых сооружений, будь то пороховая башня, астрономические часы или, что самое удивительное, Страговский монастырь. Мы добрались до него не сразу, хоть и внутренне пошли. Здесь, Дельфина кивнула в сторону монастыря, когда мы проходили рядом. Конечно же, как и положено, всю дорогу Дельфина держала свою руку на сгибе моего локтя, искусно направляя наш маршрут туда, куда нужно именно ей. Находится одна из самых неординарных библиотек. На данный момент там существует две секции, общая и закрытая. В закрытой представлено множество первопечатных или рукописных трудов по алхимии и прочей магии. Конечно, по договоренности с соответствующими организациями, в том числе и Уроборосом. Разве это не ересь? И да, и нет, улыбнулась Дельфина, и мы пошли дальше, спускаясь прочь от монастыря. Есть магия и ритуалы, которые можно реализовать, не имея ни крохи способности и являясь обычным человеком. Такие манипуляции берут магию извне, их очень мало, и вот они запрещены полностью для распространения и даже ознакомления среди обычных людей. Остальное же, что церковь, что волшебники, ценят как наследие прежних времен. Волшебники ценят знания, а не его носитель, потому копии всех книг имеются в достатке, но вот оригиналы под чарами сохранности и магловскими системами того же назначения хранятся здесь. Правда, как мне известно, не каждый обычный человек может попасть в закрытую секцию, хоть и устроено сейчас все в большей мере как музей. Вскоре мы вновь оказались ближе к центру Праги, а время шло уже к вечеру. Несколько затянувшиеся путешествия и пешая прогулка сказались на нас вполне очевидным образом, и вот мы оказались в небольшом патио, этаком внутреннем дворике при ресторане, хотя в данном случае, большом и дорогом кафе. Посетителей как внутри, так и снаружи было очень мало, а время года по местным меркам прохладное, но разве напугаешь англичанина легкой прохладой и постепенно проясняющимся вечерним небом? Мне бы еще хоть немного на чешском понимать, ведь выбранный для прогулки квартальчик явно не подразумевал наличие здесь туристов, и дублирующих надписей на английском, как и меню в кафе, здесь не было. В общем, после того, как я отодвинул для Дельфины стул и сам сел напротив, к моему легкому стыду, с заказом пришлось разбираться именно ей. Я немного удивлен, наставник, улыбнулся я, пока мы дожидались заказ. На улицах уже включалось ночное освещение, хотя почти прояснившееся небо еще отдавало голубизной, сменявшейся рыжиной на закате. Чем именно? И язык-то чешский вы знаете, и, судя по всему, с деньгами обычными обращаться умеете, в городе обычных людей ориентируетесь. Знаете, общение с нашими чистокровными волшебниками порой уверяет меня в невозможности того, что я сейчас вижу. Дельфина улыбнулась, поправив толстую косу волос на плече. Как-то так вышло, что читать и считать я обучена и, смею надеяться, умом не обделена. А когда путешествуешь по миру, так или иначе приходит навык ориентирования в городах. Да и чего уж, кафе, ателье и библиотеку я как-нибудь отличить смогу. Не подумайте чего, не переживай, отмахнулась Дельфина. Я сама не единожды впадала в ступор, видя неспособность многих волшебников банально сориентироваться в трех зданиях или перейти дорогу. Есть вещи, пониманию которых не учат, и оно приходит только в ходе долгих наблюдений и подсознательного анализа закономерностей. Допустим, ты замечал, что в Англии люди в обычном мире, сами того не замечая, стараются ходить по левой части дороги, а в других странах по правой. Хм, а ведь и правда. А все просто, в Англии автомобили ездят по левой стороне, а в других странах, кроме Японии, если я не ошибаюсь, по правой. Подобного в принципе нет в магическом мире, и все ходят там, где удобно. Но многие бытовые закономерности и вещи одинаковы для обоих миров, ведь разделились мы не так уж давно, и до сих пор еще живы те, кто помнит времена без статута. Те же кафе, библиотеки, издательские дома, специализированные магазины и прочее, все оно имеет под собой всю ту же идею и концепцию, разве что начинка другая. Официант принес нам заказ, и мы неспешно приступили к ужину, в ходе которого молчали, наслаждаясь местной кухней. Только когда пришло время напитков и спокойного времяпрепровождения, а небо над головой окончательно потемнело, уступая главенствующую роль в освещении электрическому, но мягкому свету, мы продолжили разговор. А как, кстати, комиссия оповестит о необходимости вернуться? Патронус или голем? Пожала плечами Дельфина. Кстати о големах, раз уж мы в Праге. Ты знаешь, что своим появлением это название для искусственно созданных псевдоразумных объектов обязано именно Праге? Честно, нет. Тогда тебе обязательно стоит почитать как легенды обычных людей, так и конкретную литературу по трансфигурации. Мы же не затрагивали детально големостроение, так, общие основы и постулаты. Вообще, в трансфигурации особо никого не удивишь созданием чего-то разумного, но для всего используется тот или иной шаблон из разума волшебника. Те же статуи в Хогвартсе. Старинная разработка, но по сути своей, там големом и не пахнет, просто трансформация и чары с моделью поведения и командами. Мы отпили сока из бокалов, после чего Дельфина продолжила. А вот именно здесь, в Праге, один известный мыслитель и мастер не столько в трансфигурации, сколько в актуальной в те времена каббале, смог создать подобие души и разума, заключив ее в глиняном человеке. В каббале давным-давно старались реализовать легенду, по которой Бог создал человека из глины, наделив того душой. Подобное реализовал в XVI веке Иуда Лева. Именно его труд, спустя почти 100 лет, дал начало големостроению. Да и само слово «голем» волшебники взяли в память о происхождении Иуды Лева. Забавно, кстати, что одна из форм этого слова, «гойлем», носит значение «неповоротливый истукан», «болван». Даже так, «гойлем», «ха-ха». Дельфина тоже улыбнулась, поняв, к чему я клоню. «В этом свете», — заговорил я сквозь улыбку, — «одна известная нам фамилия видится совсем в ином свете. А главное, прям в яблочко. Как вы яхту назовете?» — пожала плечами Дельфина, продолжая улыбаться. «Так она и поплывет». Как только мы расплатились и покинули гостеприимное заведение, Дельфине на плечо села крохотная птичка, скинув не менее крохотную записку в руки и тут же улетев. Без всяких палочек, леди Гринграсс увеличила записку и, прочитав ее, глянула на меня. «Пора». Мы зашли за угол, попутно накладывая маглоотталкивающие чары, без которых гуляли все это время. Дельфина взяла меня за руку и велела приготовиться. Аппарация была странной, в ней чувствовались чужеродные элементы. Мы оказались в небольшом круглом зале, а Дельфина явно заметила вопрос в моем взгляде. «Особые алгоритмы активации аппараций. Без их знаний сюда не попасть. Пойдем». Всего один коридор в подземельях гильдии нам пришлось пройти, чтобы вновь оказаться в зале для аттестации. Как и в прошлый раз, я встал на середину большого круга, а за столами, уходящими вверх и вдаль по типу амфитеатра, сидели волшебники, к которым присоединилась леди Гринграсс. Когда все заняли свои места, слово взяла грандмастер Харт, все в тех же белых одеждах. Как председатель 21-й аттестационной комиссии название мастера в области трансфигурации, имею честь объявить результаты 7-го заседания с целью подтверждения квалификации соискателя. Сей комиссией единогласно решено, что соискатель Максимилиан Найт из рода Блэк полностью подтвердил свою квалификацию названия мастера в области трансфигурации. Официальное подтверждение вступает в силу от сего числа сего месяца, 1995 года по общепринятому летоисчислению. Несмотря на еле сдерживаемую радость, я подметил, как взгляд Дельфины вдруг стал обеспокоенным. «Максимилиан Найт, прошу подойти вас». С этими словами стол перед грандмастером трансформировался, образуя лестницу от нее к кругу, на котором я стоял. Я направился к этой лестнице, а грандмастер начал спускаться, держа в руках небольшую шкатулку. Мы встретились в самом начале лестницы, там, где первая ступенька касалась пола зала. Грандмастер Харт открыла шкатулку, внутри которой на красном бархате лежало простое золотое кольцо, и лишь там, где обычно ожидаешь увидеть какое-то украшение, был выгравирован змей в форме полукруга. «Приложите руку к рубину на крышке шкатулки», — сказала грандмастер. «Все, как и положено по протоколу». Я приложил руку к крохотному рубину, сразу почувствовав активацию сложных магических контуров по всей шкатулке и внутри кольца. Пришлось подождать пару секунд, пока активация не закончится. «Примите это кольцо как знак, подтверждающий вашу квалификацию». Приняв кольцо, я надел его на средний палец левой руки. Само собой, в моей голове был один вопрос: почему Ураборос неполный? Похоже, это отразилось в моем взгляде, и грандмастер Харт позволила себе легкую строгую улыбку, чем-то напомнив МакГонагаллу. «Поздравляю, мастер Найт, шкатулка остается здесь как свидетельство вашего мастерства. Засим объявляю 7-е заседание 21-й аттестационной комиссии оконченным». Волшебники встали со своих мест и, поаплодировав с десяток секунд, начали расходиться по своим делам, исчезая в темноте, а Дельфина скорым шагом спускалась к нам. «Что касается Урабороса», — заговорила грандмастер, закрыв шкатулку, — «то он замкнется, когда вы получите звание мастера в алхимии». Леди Гринграсс подошла к нам, извиняющимся взглядом смотря на грандмастера. «Прошу прощения, грандмастер Харт, но нам нужно срочно возвращаться. Что-то случилось». На лице этой немолодой дамы отразилось беспокойство. «Я надеялась посидеть за чашечкой чая, ведь мы так давно не виделись. К сожалению, внезапные и срочные дела не терпят отлагательств. Я обязательно навещу вас в ближайшее время. Что же, раз так необходимо, не смею вас задерживать». Грандмастер повела рукой по воздуху, и что-то неуловимо изменилось в магии вокруг. «Можете уходить под ключом прямо отсюда. Буду ждать письма, девочка моя», — улыбнулась грандмастер, а Дельфина буквально всунула мне в руки цепочку, тут же произнеся: «Портус». Вихрь пространственных искажений закрутил нас в своей неистовой пляске, выбросив через пару секунд в том же месте в Хаксмиде, откуда мы перемещались. Здесь был уже поздний вечер, как, собственно, и в Праге, а в домах горел свет. «Мне нужно в Хогвартс», — коротко бросила Дельфина, тут же уходя в черный дым трансгрессии. Я последовал за ней. Очень быстро мы преодолели расстояние до открытых ворот. Перед каждой дверью приходилось выходить из трансгрессии, ибо хоть в замке и можно перемещаться таким образом, но никак не сквозь стены, двери и прочие материальные препятствия, не разрушая их. Оказавшись внутри замка, Дельфина словно к чему-то прислушалась, и вновь ушла в трансгрессию, перемещаясь к главной башне. Внезапно перед нами вспыхнул огонь, из которого тут же появился Фаукс и Дамблдор, с палочкой наготове. «А, это вы», — директор убрал палочку, жестом отправляя Фаукса полетать. «Вы как нельзя кстати, миссис Гринграсс, мистер Найт». Директор выглядел слегка обеспокоенным. Нет, раздраженным и раздосадованным, но не обеспокоенным. «Что с моими детьми?» Дельфина тут же оказалась напротив директора и выглядела предельно серьезной. «Никакого вреда, не считая пары незначительных ссадин и ушибов. Проблема в самой ситуации. Полагаю, вы хотели бы лично убедиться в этом, проследовав в больничное крыло. Мистер Найт, вам тоже следует пройти с нами». Не задавая лишних вопросов, мы последовали за директором. Леди Гринграсс пару раз посмотрела на правую руку директора, но на ней явно иллюзия. Рука выглядела здоровой. Всего пара минут потребовались нам, чтобы добраться до больничного крыла. Как только мы открыли двери, то на нас буквально обрушился шум из заглушенных чарами болезненных стонов и стенаний. 12 коек были заняты учениками с травмами разной степени тяжести, и, судя по всему, было им очень больно. Приглядевшись, я с удивлением узнал в них учеников со Слизерина, среди которых был Малфой, Нот, Крэб, Гойл и прочие, с 6-го, 7-го и 4-го курсов. Однако, директор вел нас дальше, к еще одним дверям. «Скажу вам сразу, мистер Найт», — заговорил директор, — «с мисс Грингер все в порядке ровно в той же степени, что и с девочками миссис Гринграсс, однако говорить она согласна только с вами». Мы зашли в следующую дверь, за которой располагались еще койки, а вокруг небольшого пятачка у стены рядом с окном стояла большая белая ширма, закрывая собой это место. Мы подошли именно к ней. «Поппи, к вам можно?» — спросил директор, а из-за ширмы тут же вынырнула голова нашей медведьмы. Мадам Помфри быстро поглядела на нас, признала и кивнула, пропуская внутрь. Мы зашли. Тут стояли две кровати и прикроватные тумбочки с банками из-под зелья и мазей. На одной из кроватей сидела Астория с мраморно-бледным спокойным лицом и поглаживала по голове всхлипывающую и вздрагивающую Дафну, обнимавшую ее. Вокруг, туда-сюда металась Гермиона с растрепанной копной волос, и на краткий миг я даже подумал, что это вовсе не она, столько было неприкрытой злобы в глазах. Как только она увидела меня, сразу оказалась рядом и обняла, быстро отстранившись. Взгляд ее немного смягчился. «Ты сказал», — заговорила она, — «показать тебе это и передать, не раньше Круциатуса. Держи себя в руках, понятия не имею, что это значит». Гермиона вытащила из кармана мантии пергамент и протянула мне. Приняв его, развернула и начал читать. «Ничего не понимаю, это для защиты от Амбридж», — пояснила Гермиона. Не знаю всей сути, но она грозилась, что за причиненный множеству чистокровных волшебников вред, маглорожденный устроит ад. «Позвольте поинтересоваться», — обратился ко мне директор. Именно в этот момент Астория и Дафна увидели свою мать, а Дельфина села на кровать рядом с ними, и теперь Дафна всхлипывала, уткнувшись в ее плечо. «Контракт ученик-мастер», — ответил я директору, — «между мной и Гермионой, но я только-только». «Молчите, мистер Найт», — прервал меня директор. «Кажется, я начинаю понимать. Мисс Грейнджер, вы можете поведать, что именно случилось?» Только то, лицо Гермионы стало спокойным, но во взгляде то и дело плескалась злость. «Что сами знаете, кто решил передать нам всем привет, а эти недолюди слишком уверились в своей исключительности и безнаказанности. То есть ты уложила всех этих ребят? Не только я, но больше я сказать не могу. Не сейчас». Я повел вокруг рукой, создавая заклинание для проверки защиты от табу. Директор явно понял смысл и посмотрел на меня снисходительно. «На всякий случай», — ответил я на этот взгляд, а директор кивнул. «Но позвольте», — заговорил он, — «при чем тут вы, и юные мисс и мисс Гринграсс? Через меня проучить Макса, а через нас», — спокойно заговорила Астория, — «показать маме всю ошибочность ее нежелания сотрудничать с темным лордом». Так, директор на секунду задумался. «Мистер Найт, прошу следовать за мной. Если я правильно все понял, то у нас не так много времени. Миссис Гринграсс, я полагаю, вы желаете остаться с девочками?» «Безусловно, директор». Директор кивнул, бормоча: «Удивительно, как история способна повторяться». Он вышел за ширму, и я последовал за ним, а в голове моей крутились мысли одна другой хуже, но слова, лишь ушибы и царапины успокаивали, пусть и немного. Мы быстрым шагом покинули больничное крыло, а через пару минут добрались до директорского кабинета, где царил полумрак и лишь несколько мягких желтых огней освещали пространство. Еще несколько минут ушли на то, чтобы директор нашел где-то в своих закромах шкатулку, с которой подошел ко мне, открывая ее на ходу. «Вот, мистер Найт, всегда знал, что рано или поздно он пригодится, но не думал, что именно для такого». В открытой шкатулке лежал медальон в форме нескольких тонких колец одно в другом. В середине этих колец был круг с песочными часами. «Это маховик времени», — пояснил Дамблдор, достав из шкатулки артефакт и отложив ее на стол. «Могущественный артефакт, могущественный и опасный. Я бы хотел многое рассказать о нем, но боюсь, что время — непозволительная роскошь в данный момент». Директор блеснул очками-половинками в полумраке кабинета, протягивая мне этот артефакт. «Придется ограничиться быстрым инструктажем, самому себе на глаза не попадаться, а в идеале, вообще никому. Будьте предельно осторожны, надевайте цепочку». Надев цепочку на шею, посмотрел на директора. Он что-то явно просчитывал, но на это у него ушло не больше пары секунд. «Думаю, двух оборотов хватит. А сейчас, я направлюсь вновь в больничное крыло. Надеюсь, мистер Найт, вы знаете, что Горгулья нынче любит фисташковый крем. У нее специфические вкусы», — кивнул я в знак того, что все понял. Как только директор скрылся за дверью кабинета, я прокрутил механизм маховик времени два раза. Ох, неспокойно нынче в датском королевстве. Глава 36. Часть 3. Комментарий к глава 36. Часть 3. Глава в большей степени получилась как часть 3, потому вот, а другие страниц 35 я выпущу одним объемом в две главы, иначе поднимется вой какой-нибудь дикий в комментах, там разделять на два текста, ай-яй-яй, плохо будет. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941917257. HTTPS Money Яндекс. Руто. 41001941917257. Теперь и на рулейте. От действия маховика времени пространство вокруг забавно искажалось, а в размазавшихся очертаниях мира можно было заметить следы чьего-то присутствия. Когда работа маховика закончилась, за окном кабинета директора алел горизонт, намекая о совсем недавнем закате. Не став терять ни секунды, я тут же наложил на себя комплекс скрывающих чар и направился на выход из кабинета. Как ни странно, но пришлось назвать пароль Горгульи, чтобы она меня выпустила. Вот и пригодился фисташковый крем. Занятные ощущения от этого маховика, внезапно заговорила Равина. Заметила что-то интересное, он так хитро вывернул пространство и переместил тебя в нем на манер портключа, что я диву даюсь. Очень многое осталось неясным, но нужно будет выпросить приблуду у директора для исследований. Планируешь постоянно перемещаться во времени? Тут дело не во времени. Кто-то явно случайно наткнулся, как и положено волшебникам древних времен, на работающий алгоритм перемещения в пространстве, только при этом с фиксированной относительной координатой, но вдоль временного измерения. По крайней мере, я это так вижу. Ясно. Кстати, меня раньше интересовал вопрос, а почему не пользуются такой классной штукой? Пока я мысленно общался с Равиной, успокаивался, хотя и так могу держать себя в руках, но вдруг сорвусь, тем более, хоть директор и сказал, что как таковых последствий-то и нет, но тем не менее, а откуда нам знать, пользуются или нет? Большинство маховиков под надзором отдела тайн, если верить книгам, безусловно, есть у Дамблдора, найдутся и у других, но повторюсь, откуда мы можем знать, пользовался ли им кто-нибудь? Влияние маховика невозможно вычислить стороннему наблюдателю, если сам пользователь не выдал себя. Для стороннего наблюдателя все идет так, как и должно, для всех время идет линейно, да и для пользователя тоже. Вообще, если тебе интересно, я считаю, что все в этом мире предрешено, и как бы ты ни трепыхался, но сделаешь ровно то, что и должен, а выбор – иллюзия. Ведь зная абсолютно все свойства и законы Вселенной, можно просчитать абсолютно любое событие на любом отрезке времени, если, конечно, не появляется переменная, зародившаяся не здесь. Если мы начнем философствовать на эту тему, то подобный разговор вряд ли когда-нибудь кончится. Давай оставим метафизику на потом и поговорим о чем-то более быстром, что ли. Кстати, можешь уйти в тени и найти всех участников предстоящих событий, четко ощутив легкий отток магии, заметил скользнувшие под ногами тени, растворившиеся в стенах. Хорошо, но говорить при этом мы все равно можем. Я тут не так давно обдумывала возможности портключи, сопоставляя их механизм работы с твоими знаниями о пузыре Алькубьерре. Ну, насколько ты вообще это помнишь? Кстати, обязательно нужно будет запомнить и обработать различные теории о мироустройстве. Ближе к теме. Незамеченный ни одним встреченным учеником, я добрался до главной башни и встал на одном из лестничных пролетов, чтобы находиться в этаком центре круга и Равина могла иметь равнозначно хорошую связь со мной из любой точки Хогвартса. Просто провожу различные параллели. Портключ же тоже создает пузырь пространства, перемещая его в другое место. Аппарация же деформирует пространство, максимально сближая две точки через крайне тонкий прокол. Технически это, конечно же, не прокол, но так представить проще. Теперь, вот, маховик времени, создающий вокруг пользователя область пространства, но перемещающий этот пузырь не в пространстве, оставаясь неподвижным относительно системы отсчета Земля, но сдвигая его относительно времени. Вот только я не смогла понять конфигурацию пространственного искажения. Но и тут ничего удивительного, мы ведь, по сути, вообще ничего не знаем об устройстве мира. Сколько есть измерений, изменения каких из них и в какой степени способны повлечь те или иные изменения уже в мире и свойствах всего вокруг. Чтобы подружить ту же теорию струн с теорией относительности, нужно рассмотреть 26 измерений. Очень увлекательно, но к чему ты ведешь? Если принять за истину, что абсолютно все можно просчитать, а любое событие можно рассматривать как уже случившееся, то почему засвидетельствованное волшебником пророчество обязательно сбудется, а не засвидетельствованное, можно изменить, что есть магия, что за чудная энергия, привносящая во Вселенную либо стабильность, либо хаос, потянула на мысли о Вселенной, в каком-то роде, я нашла нужных слизеринцев и Гермиону, каков план, как следует обмозговав все, снял сумку и прямо на ходу воспроизвел контракт, уже подписанная версия которого лежит у меня во внутреннем кармане. Забавный нюанс контракта заключается в ответственности мастера-наставника. Вообще, кстати говоря, я погорячился, назвав его контрактом мастер-ученик. Эта версия, именно наставник-ученик. Наставничеством может заниматься волшебник от ранга подмастерья. Почему я составил такой? Возможно, не хотел раскрывать свое мастерство, а в наличии у меня ранга подмастерья сомневаться не приходится, ведь мой мастер, леди Гринграсс, по достижении мною ранга подмастерья должна составить этакое подобие акта, заверить, и по желанию, отправить в гильдию, или просто отложить на полочку в дальний угол, ведь для подтверждения этого ранга вообще не нужна комиссия и мастер сам решает, достоин ли его ученик подобной привилегии, которая и не привилегия вовсе, а так. Однако, контракт наставник-ученик уже позволяет брать наставнику ответственность за деятельность ученика на себя, но при этом он вправе и отказаться от этой ответственности. А вот мастерский контракт не позволяет отказываться, если ученик не в состоянии сам ответить за свои поступки и решения. Еще одно отличие контракта наставника с учеником – возможность последнего заключать другие контракты на обучение, а вот у мастера учиться можно лишь у одного, а дисциплины оформлять в договоре сразу. Как мне кажется, подобное ограничение введено гильдиями, чтобы мастера искали каждый своего ученика, пополняя в итоге ряды гильдий, а не набрасывались все на одного. А может быть, и другая причина есть. В общем, я быстро набросал на пергаменте договор, и вот же забавный факт, как ни смотри на эти пергаменты, они одинаковые. Нет, понятно, что именно такими они и должны быть, но одно дело, понимать, и совсем другое, видеть воочию. Равина, подруга дней моих суровых, можешь через тень повесить на них метки, сейчас попробую. Тебе какие, как в гримуаре, ну, ты знаешь. Хм, я почувствовал легкое движение магии в теле, сделано. Я действительно почувствовал 15 целей, находящихся пока что в разных углах замка. Теперь можно написать записку Гермионе, поставить подпись, заверить заклинанием, слепить по-быстрому конверт, вложить туда и контракт, и письмо, запечатать и вновь заверить заклинанием. Сугубо технически такие вещи можно подделать, потому я всегда сверяю еще и магию. Думаю, Гермиона тоже так может, пусть и чувствительность ее несколько ниже, но и магия моя ей более чем знакома. О, придумал. Тимми. Позвал я известную нам обоим домовушку, и та сразу появилась передо мной, изумленно мотая головой из стороны в сторону. Потом она словно принюхалась и присмотрелась, почуяв мою магию, и только после этого глянула почти идеально на мое местоположение. «Молодой волшебник Найт звал Тимми?» Тихо-тихо спросила она, даже немного подавшись вперед. «Вокруг никого не было, потому я не боялся таким образом раскрыть себя. Да, передай, пожалуйста, это письмо Гермионе Грейнджер, ты ее знаешь». «Конечно же Тимми знает», — закивала домовушка, принимая письмо. «Это же не запрещено?» «Конечно же нет». Тимми сейчас же выполнит просьбу молодого волшебника. Домовушка потрясла конвертом и исчезла. Теперь остается только понять, почему произошло то, что произошло, и что вообще послужило тому причиной. Быстрым бегом перемещаясь по замку, не желая тревожить трансгрессии систему оповещения, которая тут явно есть и за счет которой так быстро отреагировал директор на наше с Дельфиной перемещение, я двигался в сторону скопления меток слизеринцев. Это оказалась просторная заброшенная аудитория, в которую, несмотря на чары приватности, заглушения и запирания дверей, я легко проник через тень, оказавшись в темном углу. Как и положено заброшенному кабинету, повсюду стояли старые пыльные парты и стулья, но ближе к выходу, где и собрались слизеринцы, парты были почищены и на некоторых из них сидели ученики. Информация верна абсолютно, Малфой поглядывал на собравшихся, сидя на одной из парт. Этого поганца Найта сейчас нет в замке. Идеальное время, чтобы выполнить поручение темного лорда. Старшекурсники переглянулись между собой, но никто из присутствующих, похоже, не замечал взгляда Нокта, полного некоего ожидания. «Малфой», — заговорил один из них, — «что конкретно ты хочешь сделать, и при чем тут Грейнджер?» «Это очевидно», — Малфой повел рукой в сторону. «А, тебя же тогда не было». Темный лорд лично поручил мне донести до Гринграсс, что отказ их матери сотрудничать может привести к нежелательным последствиям, припугнуть их как следует. А чтобы не распыляться на одно и то же, я решил в эту же ловушку заманить и эту поганую грязнокровку Гринджер. «Но при этом ты боишься Найта», — с ухмылкой кивнул семикурсник, имя которого мне неизвестно. «Не говори глупости», — с плохо скрытым раздражением отмахнулся Малфой. «Я просто избегаю нежелательных конфликтов с применением магии, вот и все». «Ага», — кивнул кто-то из младших, с четвертого. «А на своих страх нагонять? Нормально, а как иначе?» Малфой спрыгнул с парты, оглядывая присутствующих. «Наш факультет, Слизерин, должен быть един. Неважно, как именно мы этого достигнем. Если для того, чтобы знатные чистокровные семьи волшебников приняли верное решение, нужно кого-то немного припугнуть, мы это сделаем. Так, а при чем тут Грейнджер? Вновь прозвучал вопрос. Эта грязнокровка слишком много о себе думает. Раз она общается с чемпионом турнира, выигравшим, явно используя какие-то трюки, то считает, что лучше нас, чистокровных волшебников. Такого быть не должно. Мы покажем ей ее место, а заодно и Найту покажем, что лучше против нас не идти. А вы, что? Малфой с насмешкой и угрозой осмотрел всех. Решили пойти против воли темного лорда? Не ваши ли семьи заверили его в своей верности? Никто не собирается идти против, отрицательно качнул головой семикурсник. Мы просто должны знать, что и зачем. Знать нужно тем, кого посчитал достойным темный лорд. Нот, все готово. Старшая под империя, с трудом улучил момент в гостиной, кивнул Теодор. У нее какие-то общие темы по рунам с Грейнджер, и я заставил ее договориться о встрече в одном классе. Класс тоже подготовил. Младшая, ее Дафна вызвала на очень важный разговор не для гостиной. Туда же, ясно, кивнул Малфой. Раз все готово, выдвигаемся. Банальная логика мне говорит, что текущий их план не мог закончиться так, как закончился, а значит что-то пошло не так. Но что, это может быть важно. Это действительно может быть важно. Скрытый под чарами и в тенях, я последовал за группой слизеринцев, что также прибегли к помощи скрывающих чары мантий невидимок. Последних было две, а чарами владели лишь старшекурсники, пришлось потратить минуту на подготовку. Но мне вообще было неважно, вижу я их или нет, метки отчетливо сигнализируют мне в сознании о их местоположении. Три других метки, пока что на удалении от этой группы и друг от друга, постепенно идут на сближение. Значит, скоро начнется. Скажи, Малфой, раздался тихий шепот в коридоре, который было не очень легко расслышать из-за легкого шума от движения группы слизеринцев. Откуда информация, ТЦ? Можете молчать, жучок на крылышках принес. Меня такой ответ крайне удивил, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. В магической Англии водится лишь один жучок, любящий на своих крылышках разносить различную информацию, словно Санта-Клаус, подарки на Рождество. Имя ей – Рита Скитер. Тут все понятно, шпионит и докладывает тому, у кого денег больше, попутно собирая разный компромат на всех подряд, чтобы выпустить какую-нибудь дерзкую статейку или накопить материал для книги, а может быть, и нескольких. Проблемная особа. Нужно сделать пометку разобраться. Спустя десяток минут аккуратного передвижения по замку, группа слизеринцев достигла длинного коридора с несколькими кабинетами. Четверо остались сторожить. Вот, Малфой передал им что-то. Творение близнецов. Съедите, и пойдет носом кровь. С таким сразу отвлечете кого из профессоров и направитесь в больничное крыло, если потребуется. Те кивнули, а остальные быстро зашли в класс. Туда же отправился и я при помощи теней. Очередной заброшенный кабинет с запыленными столами и стульями, в углу которого стояли три передвижных меловых доски одна рядом с другой, а преподавательский стол, судя по всему, унесли, оставив лишь слегка отличающееся по цвету пятно на полу. Посреди этого класса стояла Дафна с палочкой в руках и взглядом совершенно безучастным. На полу, рядом с блондинкой, лежала связанная вдоль и поперек Астория, глядящая на все с непониманием, а Гермиона стояла рядом с руками по швам и явно под действием петрификуса, а нет, лишь притворялась. Ха, невероятно! Восхищенно вскрикнул Малфой, и девять слизеринцев появились в кабинете. Империя, как выяснилось, добавляет тебе способности к волшебству. Акция, палочка Грейнджер взмахнул своим орудием Нот, призывая палочку Гермионы из-под ее мантии. Точно так же он поступил с палочкой Астории и Дафны, передав их на хранение одному из оставшихся старшекурсников, Рейли, кажется, в седьмом поколении, кажется, вот и якшается с, по его мнению, перспективной компанией в плане власти и влияния. Четверокурсником был Харпер, а еще двое с шестого, Силвин и Морган. Все как раз только-только стали котироваться как волшебники по мнению радикалов чистоты крови, 6 и 7 поколений, крепкий Гойл в представлении не нуждаются, все так же стоят истуканами рядом с Малфоем. Есть, кстати, еще пара подпевал у Драка, но похоже, они не вхожи в этот импровизированный ближний круг. Скажи, Дафна, подошел к блондинке Нот, и та перевела на него бессмысленный взгляд. Как ты так справилась? Невербальный бесполочковый петрификус и инкарцера, ровно ответила она. Ты смотри, какие таланты она скрывала, покачал головой Нот. Нот взмахнул палочкой, и связанная Астория плавно взлетела, приземлившись на один из стульев. Глянув на Грейнджер, Теодор лишь махнул рукой, посчитав, что не стоит пока тратить время на нее. Гермиона отлично отыгрывает человека под Петрификусом. Итак, Малфой выдвинул стул из-за ближайшего стола, садясь на него. «Свяжите кто-нибудь эту блондинку и не забудьте Силенция». Вопрос быстро решил Нот, движением палочки и словом ключом наколдовав инкарцера на Дафне и поводив палочкой у ее лица, снял Империя. Взгляд девушки начал быстро становиться осмысленным и шокированным, но сказать она ничего не успела, получив Силенция. «Дафна, Дафна, Дафна», — покачал головой Малфой, ухмыляясь. «Со стороны твоей матери было очень опрометчиво отказать темному лорду, не принять его милостивое предложение». Малфой начал распинаться о том, какие перспективы открываются от сотрудничества и какие ужасные вещи могут ждать тех, кто от этого сотрудничества отказывается. Дабы не быть голословным, Малфой достал палочку и начал поигрывать ею в руке. «О, чуть не забыл. А кто у нас будет осознавать неправоту? Может быть, Астория будет смотреть, как пытают ее сестру, сгорая от бессилия?» Толпа угодливо загоготала. «А может быть, разбавить пытки плотскими утехами? Может быть, даже Грейнджер перепадет счастье побыть с настоящим чистокровным волшебником, а не жалким его подобием в виде Найта?» А по лицам что Дафны, что Астории стало ясно, что они прониклись перспективами. Малфой направил палочку на Асторию. «Финита Силенция, что скажешь?» Брюнетка, приобретя возможность говорить, вдруг крайне серьезно посмотрела на Драка. «Ты хотя бы осознаешь всю глубину той ямы, которую себе копаешь?» «Себе и своим друзьям?» Слизеринцы захохотали, кто-то наигранно, кто-то нет. «Если тебе интересно, то я нашла скитер. Она прямо здесь, в комнате, затаилась на одежде Гейла. Оставь на ней метку». «И что же может произойти?» — ухмылялся Малфой, глядя на Асторию. «Что может сделать одна домохозяйка нам, верным последователем темного лорда?» «Как же мало ты знаешь, Малфой. А это и не имеет значения», — лениво потянул слова Драка. «Вы лучше представьте, какая веселая жизнь отныне вас ждет. Контракт или обет о неразглашении всего произошедшего в этом кругу, а учиться вам здесь еще минимум год, а тебе – два. Вы сами побежите уговаривать мать принять условия темного лорда. Конечно же, он не будет столь милостив, как прежде, но это ведь лучше, чем ничего». Во время разговора некоторые слизеринцы нагнетали обстановку, тихо перемещаясь вокруг жертв. Нот особое внимание уделял Дафне, которая неожиданно для себя самой стала вздрагивать от прикосновений Нота. Парень словно нечаянно коснется то плеча, то волос, то руки. Каждое вздрагивание Дафны находило отражение на лице Нота, его это раздражало. «Странно. Ну так что?» — продолжил говорить Малфой. «Ты, Астория, вроде как самая умная из вас двоих. Думай, как будешь уговаривать мать, а чтобы лучше думалось». Внезапно Крэп, Гойл и Малфой замерли истуканами от прилетевших им в спину заклинаний. Тут же прилетело заклинание и в Асторию, судя по всему, Силенция. Все-таки слизеринцы умеют немного больше гриффиндорцев и, как минимум, колдовать парочку заклинаний без слов. Теперь уже все поглядывали на вышедшего в центр между девочками и парализованной троицей Силвина. Шестой курс, не самый заметный парень обычной наружности. Он кивнул четверокурснику Харперу, шестикурснику Моргану, Рейли и Нокту, что с нескрываемой усмешкой смотрел на Малфоя. «Бунт на корабле. Драка, драка, драка», — повторил Силвин интонацией Малфоя. «За долгие годы, что мы все тебя знаем, ты проявил себя ужасно. Долгое время мы все проявляли видимое уважение к тебе, в расчете на дальнейшие отношения и влияние твоей семьи. Однако, со смертью мистера Малфоя, твоя семья только и делает, что теряет. Теряет все, не быстро, но неумолимо. Твое поведение и навыки отвратили от тебя и твоей семьи многих влиятельных людей, нынче поддерживающих лишь видимость хороших с тобой отношений, продолжая тянуть с тебя деньги. А ты и рад. Говорят, ты ни во что не ставишь свою мать, а ведь я сам слышал, как она пыталась давать тебе дельные советы. Сейчас, когда темный лорд в своей милости выбрал своим домом ваш, в скором времени и от ваших денег не останется и следа». Силвин ходил туда-сюда, рассуждая вслух. «На факультете многие считают, что твое лидерство больше неуместно. Однако, все мы понимаем, что просто так тебя не сбросить. И тут ты сам приходишь со своим, как и всегда, гениальным планом припугнуть девчонок Гринграсс. Хотя темный лорд велел донести мысль, а не пугать возможных союзников. В итоге, большинством голосов и по настоятельной рекомендации мистера Нокта, Силвин указал рукой в сторону тебя. Было решено дискредитировать тебя и твоих двух бугаев в глазах темного лорда. Само собой, дискредитация будет проходить по очень приятному для нас плану. Мы будем не пугать девчонок, а перейдем непосредственно к делу. Нот поганенько хихикнул, продолжая словно коршун кружить над Дафной и ничего не замечая. Зато остальные это очень даже заметили. Судя по всему, задумчиво сказал Силвин, глядя на поведение тебя, ментальные отклонения, наследственные. Правда, мистер Нот стал маньяком-параноиком, а вот наш бедный тебя озабоченным. Силвин сделал шаг в сторону испуганной и шокированной Дафны, глядя ей в глаза. Вот видишь, дорогуша, что бывает, когда не даешь помешанному психу добраться до сладенького. Меня же интересует другое. Если Дафна способна колдовать без палочки и слов, то почему хотя бы не попытается вырваться? Хуже-то уже не будет. Но это дело психики, я полагаю. Империя – вообще мощная штука, под действием которой можно добиться довольно необычных результатов. Силвин вновь обернулся к Малфою. Ты, наверное, хочешь спросить кое-что, но не беспокойся, твои вопросы очевидны. Сначала, чтобы девочки Гринграсс прониклись всей ситуацией, мы наглядно покажем им на примере грязнокровки, что их ждет. Потом, Обливии с модификацией памяти, где именно ты и твои дружки будут делать с ними всякое непотребство, приговаривая, по приказу темного лорда, и все в таком духе. Так и грязнокровка вместе с ненавистным Найтом пострадают, Гринграсс окончательно отвернутся от темного лорда, в чем он, безусловно, обвинит тебя. Тогда прицелы как его, так и Гринграсс сойдутся на тебе, и все, до свидания, Дракусик. Последнее слово Силвин произнес настолько в стиле Пенси Паркинсон, что половину парней передернуло. А как бонус, ни для кого не секрет, что Найт – сын нарциссы. Когда леди Гринграсс узнает, кто так надругался над ее дочерями, отношения с Найтом радикально испортятся, и он лишится своей поддержки в лице их семьи. А знаешь, что занятно, у него день рождения 5 июня. Забавно, да, совсем как у тебя. Даю руку на отсечение, что покойный мистер Люциус что-то наворотил эдакое и избавился от твоего брата. Хм, а ведь возможно, что мистер Малфой умер-то не случайно, но тут уже нужно наводить справки несколько глубже, чем вскользь по картотекам министерства. Силвин явно оказался заинтригован только что появившейся в его голове идеей. «Силвин», — окликнул его Харпер. «Ах, да», — Силвин вновь обратил внимание на Малфоя. «Вам мы тоже подпортим память, но причиной будет любовное зелье с парочкой незадокументированных свойств. Ты ведь знаешь, с каким усердием глупышка Паркинсон пытается в тебя влить это зелье. Вот и сейчас все будет так, словно она подбросила тебе флакончик с отсроченным высвобождением. Но, вот же незадача, в очередной раз провал, правда, теперь доведший любимого Дракусика до могилки». Силвин покачал головой, глядя на обездвиженных парней. «Жалко ее даже, ты бы уже это, того ее, а то станет как Нот. В общем, полагаю, все поняли». Нот положил руку на грудь Дафны, пусть и через мантию, тут же привлекая внимание Силвина. «Нот!» — прикрикнул он, остановив тебя и заставив его убрать руку. Дафна беззвучно всхлипнула. «Я понимаю, что ты не каждый день имеешь чудесную возможность прикоснуться к столь выдающимся талантам, но сначала, Гринджер, девочки должны немного расшатать себе психику для более легкого воздействия заклинаний». Силвин достал палочку и указал на Гермиону, все еще притворяющуюся парализованной. «Разбудим красавицу Круциатусом, хотя, чего я спрашиваю, Кру?» Гермиона резко присела и, взмахнув рукой, молча отправила в Силвина бомбарду. «Заклинание это страшное, когда попадает не в человека, а в твердую поверхность рядом с ним». Раздался взрыв, а не ожидавшего такого расклада Силвина поломанной куклой отбросила в стену. Нот, только-только вернувшийся к ощупыванию груди Дафны, стоял, шокированно глядя на произошедшее. С драка и его бугаев слетела парализация, судя по всему, от всплеска адреналина. Они выхватили палочки, а Гермиона уже наколдовала протега Максима, укрепляя его фианта дури. Припав на одно колено, девушка коснулась рукой пола, запуская трансфигурацию. Из пола рядом с Рейли, уже готовящегося к атаке, вырос каменный жгут и стукнул его, схватив палочку Гермионы. Жгут ушел в пол, а через краткий миг в защиту девушки начали врезаться разноцветные лучи заклинаний. Теперь, когда в руках Гермионы есть палочка, а первый Круциатус почти появился, я решил вступить в бой, хотя это не совсем верно. Равина, прими форму зодчего и накостыляй тут всем, и тем, что снаружи, тоже, да запросто». За спиной Гермионы образовался черный женский силуэт, начав формировать различные небольшие тупые предметы из тени, неумолимо закидывая ими противников. Гермиона поначалу дернулась, но быстро поняла, на чьей стороне неведомая хрень. Черная фигура Равины приняла на щит из тени парочку заклинаний, прикрыв этим самым Гермиону и окончательно уверив ее в том, что можно выходить из-под защиты. Она быстрыми танцующими движениями покинула защиту протега, развеивая оную, а Равина последовала за ней, не забывая защищать от летящих заклинаний. Уклонение, заклинание в ответ, защита, уклонение, перенасыщенный ступифой в исполнении Гермионы разлетается ворохом синих сгустков, поражая все подряд, но лишь четверть, в слизеринцев или их защиту. Равина закидывает противников предметами из тени, ломая им конечности, ребра, носы, пальцы. Порой, словно случайно, роняет что-нибудь на них несколько раз подряд, типа мебели. Пара шальных заклинаний чуть не попали в Дафну и Асторию, но Равина прикрыла их, трансфигурируя защиту из тени с примесью энергии гемомантии для стопроцентного рассеивания и поглощения вложенной в них магии. Бой длился меньше 15 секунд, после чего Равина прошла сквозь стену, а еще через пяток секунд в дверь влетели переломанные тела той четверки, что была на страже. Дафна, похоже, как-то успела освободиться сама и освободить Асторию и теперь стояла бледная в углу класса, не зная, куда навести палочку, а Астория, куда более спокойная, пыталась успокоить сестру, осторожно касаясь ее руки. Все так же стоя в углу, скрытой в тенях, я трансфигурировал из воздуха клочок бумаги, все той же магией выведя на ней послание для самого себя, которое передам через Гермиону. Вручил это послание, материализовав в руках черной фигуры Равины, и та передала его девушке, исчезая. Тут вопрос решен, теперь другое. Покинув кабинет через тени, я быстрым шагом двинулся в сторону еще одной магической метки, что постепенно удалялась. Не догонишь, а вот и не угадала. Перенасытив ступифой магией, создал лишь один сгусток, отправляя его вдогонку цели. Эхолокация мне не нужна, я и так могу представить, где находится маленький жук, ведь знаю замок наизусть. Ну, по крайней мере те места, в которых бывал. Как я и думал, сгусток нашел свою цель, хоть мне и пришлось управлять его полетом вслепую. За 20 секунд бега по каменным коридорам замка я добрался до цели, на полу лежал парализованный жук. Превратив его в статую жука, засунул в карман и отправился обратно к кабинету, где произошло происшествие. По возвращении меня ждала довольно занимательная картина. Гермиона стояла рядом с Дафной и пыталась ту успокоить. Собственно, тем же самым занималась и Астория. Профессор МакГонагалл и Снейп только-только начали левитировать вереницу пострадавших за собой, двигаясь в сторону больничного крыла, а над Гермионой нависали Дамблдор и Амбридж. Если директор смотрел изучающе как на обстановку со следами боя, так и на некоторые характерные магические следы пространственной трансфигурации, то Амбридж отчитывала девочек со всей душой. «Немыслимо, мисс Грейнджер!» Возмущалась эта полная низкорослая дама в очередной розовой комбинации в деловом стиле. 12 чистокровных волшебников из старых и влиятельных семей сегодня пострадали от ваших рук. Двое детей из семей попечителей, двое из Визингамота. Это была самозащита, зло бросила Гермиона. Неужели, мисс Грейнджер, в голосе Амбридж не было тех слащавых нот, которыми она любит сдабривать любую свою речь, вы думаете, что кому-то будет не все равно? Вспомните те параграфы, которые касаются ситуаций, требующих практического применения подобных заклинаний и ограничения, связанные с разумной самообороной. Гермиона очень зло смотрела на Амбридж. Ваша злоба тут не поможет. Эти параграфы – официальная позиция министерства, и здесь налицо ощутимое превышение допустимой самообороны. Но они хотели. Неважно, что они хотели. Чуть повысила тон Амбридж. К добру ли или нет, но за намерения у нас, в Англии, не судят. Долорес, заговорил директор, но тут же был перебит Амбридж. А с вами, директор, у меня будет отдельная беседа, в ходе которой я хотела бы услышать о том, почему под вашим руководством в школе происходит. Амбридж неопределенно взмахнула рукой. Все это, во время моего обучения, директор, розги защищали юные умы от шальных мыслей лучше всякой оклюменции. И все подобное происходило уже вне стен Хогвартса. Главное, что не в Хогвартсе. Вы, Амбридж, строго посмотрела на девочек. Дафна почти успокоилась. следуйте в больничное крыло и приводите себя в порядок. Вам, мисс Грингер, стоит задуматься о том, какие для вас тяжелые последствия могут создать родственники этих детей как сами лично, так и через министерство. Но, вы превысили допустимую самооборону, это позиция министерства. У меня есть наставник, надеюсь, приторно улыбнулась Амбридж. Он не боится трудностей, ибо родители этих детей постараются устроить маглорожденной ведьме ад. Девочки, директор и Амбридж отправились в сторону больничного крыла, а я, у меня есть еще примерно час, которым нужно воспользоваться по максимуму. Быстро добравшись до одного из свободных кабинетов, заперся там как следует и, вынув из кармана статую жучка, вернул ему исходный живой вид, парализуя магией. Следом навел палочку на жука и активировал обращающее заклинание, призванное вернуть анимагу исходный облик. Жучок почти мгновенно вырос до уже знакомой мне эпатажной блондинки Рита Скитер собственной персоной. Обезоружив ее, забрав телекинезом сумку и палочку, вернул способность говорить. «Немедленно расколдуй меня, мальчишка», — зло прошипела Рита, мотнув головой, отчего ее очки немного покосились. Наряд нынче, как и всегда, блистал плохо совместимыми яркими кислотными красками оттенков розового и зеленого. Хотя, в принципе, и не такое видел. «Вы будете меня внимательно слушать, мисс Скитер», — я присел на корточки напротив валявшейся на полу женщины, попутно попросив Равину сделать, чтобы страшно, слушать и отвечать. Равина с задачей справилась, судя по глазам невероятно запаниковавшей Риты. «Итак, винить вас в том, что вы приносите какую-либо информацию тому, кто платит, глупо. У меня есть вопрос, как попасть в зал наследия Визингамота?» Рита несколько секунд глупо хлопала глазами, пока суть вопроса не дошла до нее. «Я могу провести?» — полуутвердительно спросила она. «Безусловно. Итак, проведу», — кивнула она, взяв себя в руки и потянувшись к своим вещам. «Но я переместила их телекинезом себе за спину, а потом вообще положил в свою сумку в отдел для всякой потенциально опасной херни. Можно мне мои вещи?» «Нет». Ударом руки отколол кусок камня от стены, отчего Скитер икнула, и легким движением палочки начал зачаровывать портключ до Уайтхолл-стрит. На это ушло всего десяток секунд, в течение которых Рита Скитер пристально за мной наблюдала. «Чуть не забыл», — улыбнулся я, превращая ее в статуэтку и кладя в карман костюма. «Не на руках же такой балласт тащить». Наложив на себя маскировку и ускорившись на максимум, бегом покинул Хогвартс всего за пару минут, тут же активируя портключ и перемещаясь к известному мне входу в министерство со стороны обычных людей, к телефонной будке. «Есть еще один, но смываться я не собираюсь». Быстро дойдя до телефонной будки, набрал на старомодном дисковом аппарате 62442. Трубку к уху можно не подносить, голос раздается со всех сторон. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения». «Макс Штирлиц. Иду поторопить события». «Благодарю вас», — ответил синтетический женский голос. «Посетитель, возьмите, пожалуйста, значок и прикрепите к мантии спереди». Из желобка для возврата монет раздался щелчок, после чего оттуда вылетел серебряный значок с надписью «Макс Штирлиц. Очень спешит». Прикрепив значок, выслушал очередное наставление синтетического голоса о том, что мне нужно будет взвесить палочку, приготовился к спуску. Телефонная будка работала на манер лифта, и через несколько довольно скучных мгновений я вышел в просторном и длинном зале с черным паркетным полом, черной плиткой на стенах и множеством позолоченных каминов вдоль всего помещения. На переливчато-синем потолке сияли золотые символы, которые перемещались и видоизменялись, делая потолок похожим на огромную небесную доску объявлений. Волшебников здесь было раз-два и обчелся. Чуть дальше этот длинный-длинный зал разделялся надвое круглым помещением, похожим на шахту и тянувшимся вверх на пару десятков уровней из застекленных балкончиков. Посреди зала стоял фонтан со скульптурой, изображающей величие волшебников, а точнее, самопревозношение над остальными. Но мне не сюда, а к небольшому столу с надписью «Охрана». Там, за столом, сидел плохо выбритый волшебник сомнительной наружности, и занимался он тем, что взвешивал палочки и записывал. Я дал свою вторую палочку, и меня зарегистрировали как Макса Штирлица, так на значке написано, что поделать. Зайдя за неприметный угол, набросил отвлекающие чары, достав из кармана статуэтку Риты, вернул ей прежний облик. Она хотела было возмутиться, но парой заклинаний я вернул ей достойный внешний вид, поправив помявшуюся одежду и вернув очки на то место, где им положено быть. «Веди», — коротко сказал я, а Рита не решилась возмущаться. «И да, я знаю, что ты понимаешь, но все же скажу. Я шел рядом, а в руках моих ничего не было. Основная палочка в кобуре, а вторая — в уменьшенной трости, что покоится в специальном кармане. Без глупостей, мисс Скитер. Небольшое волевое воздействие на способности зодчего, и сердце Скитер пропустило пару ударов, отчего женщина чуть было не лишилась сознания, но я придержал ее за локоток. Вроде бы шальные мысли она отбросила. Не меньше 15 минут мы путешествовали по министерству то на лифтах, то пешком, то и дело вежливо кивая уставшим волшебникам в строгих костюмах и мантиях. В конце концов, маршрут наш уперся в массивную двустворчатую дверь. «Основной зал заседаний Визингомата», — объяснила Скитер, опасливо поглядывая в мою сторону. «Для решения организационных вопросов они собираются именно здесь. Зал наследия — небольшая открытая комнатка над залом, держащаяся на арках. Не знаю даже, что там тебе могло понадобиться». Без лишних слов я превратил Скитер обратно в статуэтку, пряча в карман. «Равина, разведаешь?» «Попробую». Черная тень скользнула из-под ног и впиталась в пол, а через минуту в голове раздался голос Равины. Зал как зал, полукругом трибуны амфитеатром, посреди – большой пятак со старинной эзотерической символикой. Сам зал круглый, а от стен вверх, под самый потолок, идут 6 арок, образуя небольшую платформу. Туда, как я поняла, ведут отдельные летающие диски, но добраться можно и так, посреди то, что тебе нужно. Отлично. Проведи трансгрессии по тени. Сам могу напортачить. Тут ведь есть защита, да, но я проведу. Держись. Держаться не пришлось, просто провалился в тень. От другой визуальной интерпретации мира вокруг немного заболела голова, но Равина довольно быстро выплюнула меня на плохо освещенный шестигранник пола, посреди которого стоял на постаменте большой кристалл кварца. Он слегка светился розовым, а внутри можно было разглядеть многие тысячи рун, сплетенных в замысловатые контуры, перемещающиеся внутри, и казалось, что некоторые появляются, а другие исчезают, словно отмирая. Помня, что после ритуала, которым я спасался от ликантропии, кольцо главы рода стало появляться, стоит только мне пожелать, я воспользовался этой функцией, и на безымянном пальце появилось это самое кольцо, не особо замысловатое и с несколько упрощенным, но все еще узнаваемым черепом на фоне герба Блэк. Не мудрствуя лукаво, прислонил кольцо к кристаллу, ощущая начавшиеся магические колебания. Внутри кристалла медленно разгорался свет, загорались мельчайшие руны. Свет приобретал мягкий желтый оттенок, а через десяток секунд сменился на зеленый. Идентификация прошла успешно, род Блэк получил своего главу в Визингомате. Правда, никто не знает, кого именно. Это мне дает возможность с точки зрения у кого длиннее спорить со многими волшебниками, не позволяя давить на себя официальным авторитетом. Осталась вообще сущая мелочь.